Глава 14. «Братья!» — достойный отец Игиет находился в центре собрания, в главном соборе Ордена Заката. Его окружали сотни служителей. Слышался взволнованный гул голосов. Орден был похож на растревоженный улей. Несмотря на то, что иерархии хотели умолчать о гибели главы Ордена, слухи проникли и за стены крепости Ордена Заката. «Братья!» — вновь повторил, но уже громче отец Игиет, перекрикивая голоса собравшихся. Его услышали, и шум стал постепенно смолкать. «То, что отец Иурах был убит, подло и предательски, это уже правда. К нам направили с цитадели назначенного иерархами нового главу ордена. Это Шамвал». В зале вновь раздался шум, и это было возмущение. Братья выражали недовольство таким назначением. Все знали Шамвала как лизоблюда и подхалима, который верно служит Фистоклу, а не Закату. За что тот его и продвигал везде, где только можно. Авторитетом у служителей культа Заката Шамвал не пользовался, и вот этого человека направили в орден, чтобы он стал его главой. «Кроме того, братья, — продолжил Игиет, — с ним едут инквизиторы. Они будут искать предателей в нашей среде и хотят свалить убийство достойного отца Иураха на нас». После его слов шум в зале стал еще громче. Отец Игиет выждал выверенную паузу. «Братья!» — призвал он всех прислушаться. Когда шум утих, продолжил. «Мы имеем устав ордена, и там сказано, что главу Ордена Заката назначают иерархи с обязательным утверждением на собрании достойных отцов братства. Мы, достойные, говорим вам, что не поддерживаем кандидатуру Шамвала. Но для того, чтобы орден не остался без управления, мы среди достойных выбрали исполняющего обязанности главы, и госпожа Заката благословила его. Это достойный отец Варшугель, духовник барона Газана Рейдеранского. Братья, времена сложные, и нам нужно иметь сплоченность и решимость отстоять нашу веру. Среди нас есть предатели». Снова раздался возмущенный шум в зале. Слова о возможных предателях среди братьев сильно возмутили собравшихся. «Братья! Обстоятельства требуют от нас решительных мер. Мы не знаем, что происходит в цитадели иерархов. Но то, что их политика ведет к поражению и смертям верующих в закат, мы видим отчетливо. Помолившись, достойные отцы решили направить к Высшему Совету делегацию от ордена и служителей культа. Правила культа требуют от всех нас в случае разногласия по поводу политики культа собрать ассамблею. Вот с этим требованием мы хотим направить к иерархам своих представителей, обсудить возникшие проблемы и выработать общие рекомендации. Утверждаете ли вы такое решение?» В зале взметнулись вверх сотни рук. Достойный отец Игиет оглядел зал и довольно произнес. «Спасибо, братья, за доверие. Решение принято. Теперь нужно выслушать исполняющего обязанности главы ордена достойного отца Варшугеля». Рядом с Игиетом встал служитель культа. «Братья!» — густым басом произнес отец Варшугель. «Спасибо за доверие. Орден переводится на осадное положение. У нас есть сведения, что Орден Рассвета поддержал герцога Оврума Маринхейского. Сам герцог сменил веру и хочет изгнать культ Заката из своих владений. Он объявил священный поход против всех лордов, что отказались менять веру своих отцов. Если рыцари Рассвета выступят под его знаменами, нам придется встать под знамена тех, кто пойдет умирать за свою веру, братья. И мы должны будем к этому быть готовы. Сейчас лидером борьбы за веру стал барон Газан Рейдеранский. Он уже собирает войска для отражения нападения войск вассалов герцога. Но это, братья, только начало. Мы вступили в эпоху войны за верование, и мы не можем отдать тех, кто нам доверился, на уничтожение фанатикам рассвета. Запылают костры, и прольется много невинной крови. Иерархи хотят отсидеться за стенами и не мешать культу рассвета распространять свою власть. Они надеются, что все само утрясется. И равновесие установится само по себе, как это было не раз. Но они не говорят, что всегда в битве за равновесие принимал участие наш орден. «Так не посрамим былую славу героев прошлого!» Неожиданно громко и с чувством взревел отец Варшугель, и зал взорвался боевым кличем братьев. «Не посрамим!» Дружина Антона через час после боя с войском графа двинулась к землям рыцаря Ожбрака, владельца замка Речная Твердыня. С обозом остались Флаппи, Рыжая и два рыцаря, что дали присягу на верность Антону. Сэр Арумшак, тот, что был постарше, и сэр Гуркамар, оба младшие сыны баронов из соседнего небольшого горного королевства Австрика. Они сформировали из пленных пехотинцев отряд охраны и повели обоз в лес, где расположился и дожидался своего часа обоз, ранее ведомый сыном сэра Шлимфара Разбером. Отряд Антона двигался ускоренным маршем. Антон уже выяснил, что штурмовать замок в отсутствии графа никто не собирался. Дружины вассалов разбрелись по владению рыцаря Ожбрака, у которого под рукой было три деревни. К исходу дня отряд Антона покинул владение графа и подошел к деревне, стоящей у самого леса. Разведчики, ускакавшие вперед, вскоре вернулись и сообщили, что жители ушли в лес и увели с собой часть скота. В деревне расположился отряд в 40 воинов под командованием рыцаря. Это часть сил барона Белетгейза, отправленные за фуражом. Сам барон со своей дружиной находится в 10 льга от деревни и осаждает замок Речная Твердыня. Воины занимаются грабежом и собирают продовольствие в телеги. «Окружаем деревню и атакуем ее с трех сторон», — принял решение Антон. «Я с двумя десятками на дороге, третий, четвертый и пятый десяток — загонщики». Распределив направление атаки и поставив боевые задачи десятникам, Антон распустил дружину. Рыцарь сэр Антруан из Локси сидел под деревом и пил кислое деревенское пиво. У его ног лежал зарубленный старик. Старый пень не оказал ему должного почтения, не сказал, куда ушли дармоеды, крестьяне. Кровь из разрубленной головы натекла под сапоги рыцаря, но это не мешало ему утолять свою жажду. Вокруг повсюду сновали туда-сюда воины, собирающие фураж и продовольствие для дружины барона. Куры, гуси, свиньи. Воины тащили все, что попадалось под руки. Мешки с пшеницей, рожью, ячменем и овсом. И все грузили на 10 подвод, собранных по всему поселку. Нашлись и лошади, их поймали на выгоне. Крестьяне смогли собрать лишь самое необходимое и быстро покинули деревню. «Жаль, баб нету», — лениво размышлял рыцарь. «Не отвести душу, и выпороть некого, сволочи разбежались. Будь времени побольше, то можно было бы поискать беглецов в лесу, но барон велел срочно собирать фураж и немедля возвращаться». Граф Аренбаум, возглавляющий набег, ушел к своему замку и увел дружину. Его замок неожиданно захватили подошедшие невесть откуда войска неприятеля. «Бедная деревенька», — оглядывая покосившиеся плетни заборов, думал рыцарь. «Тут много трофеев не возьмешь. Война — дело святое, а трофеи на войне еще святее», — Только где тут взять серебро и золото? В деревнях-то. То ли дело замок, там есть чем поживиться. Рыцарь отхлебнул из кружки пива и услышал топот конских копыт. Вскоре на площади с трех сторон появились всадники. Они выскочили неожиданно, а затем наклонили копья и устремились на рыцаря и воинов. Рыцарь сбросил кружку и выхватил меч. Но больше ничего он сделать не успел. Копье пронзило его насквозь, и он, поднятый на копье, проехал несколько метров, затем упал на землю и закрыл глаза. Больше ни о чем подумать рыцарь Антруан из Локси не успел. Он не видел, как испуганные нападением латных конников его воины бросились бежать по дороге прочь из деревни. Антон смотрел на бегущую в его сторону толпу воинов и знаком руки дал команду «Вперед!». Его два десятка врезались на полном ходу в беглецов и прошли сквозь них, как нож проходит сквозь масло. Антон расставил широко руки и сделал ими круг. Отряд распался, и воины занялись охотой на тех, кто выжил. Сам он натянул поводья и шагом направился к центру деревни. Его тактика бить врага по отдельности и выманивать противников для защиты своих замков оказалась верной. Он не потерял ни одного воина. Никто даже не был ранен. А уже было разбито три отряда бывших союзников, а ныне разделенных на непримиримых врагов по вопросам веры. Рыцари сообщили, что ушел не только граф, ушел со своей дружиной Фландрин Длиннорукий. Ему тоже сообщили, что замок захвачен, и дружина Длиннорукого должна быть где-то рядом. Фландрин дождался, когда граф с дружиной покинет место осады и потихоньку ночью увел своих воинов. По этой дороге он не проходил. «Значит, — решил Антон, — все равно будет здесь, не сегодня, так завтра». Антон поймал себя на мысли, что он этого Длиннорукого не то чтобы зауважал или проникся к нему добрыми чувствами, но вот ради его любвеобильной и ласковой жены можно и пожалеть. В гости приглашала и многое обещала. Антон решил заночевать в деревне. Пленные воины, а их было не больше 8-7, Антон даже поленился их считать, разносили кур, гусей и свиней по дворам. Убитого старика похоронили. Ночь прошла спокойно, и Антон рано утром отправился в путь. Пленных связали и уложили на деревенской площади. Придут крестьяне и разберутся с мародерами. Дружину Длиннорукого разведчики встретили через час с начала движения. Его пешие воины брели без всякого строя. Антону даже жалко было нападать на этот сброд. Он с отрядом перегородил путь и выехал на коне вперед. Ему навстречу выехал немолодой усатый рыцарь. «Сэр Фландрин», — обратился к нему Антон, — «я сквайр, Антеэл Ринский, владетель замка Грозовые ворота. Ваш замок захвачен моими воинами». Фландрин Длиннорукий снял шлем и почесал ухо. «Моя жена жива?» — спросил он. «Жива и передавала вам привет», — ответил Антон. «Она хочет вас видеть живым и здоровым». «Приятно слышать. Ее не тронули солдаты?» «Как можно, сэр?» — удивленно воскликнул Антон. «Нет, конечно. Ни ее, ни ее компаньонку. Они честные и достойные леди. Приятно это слышать, сэр Антей. У вас есть ко мне претензии?» «Нет, сэр Фландрин. Вы можете следовать дальше, но не советую больше ввязываться в войну». «Спасибо, сэр Сквайр. Скажите, ваши люди остались в моем замке?» «Нет, сэр. Ваш замок находится под управлением вашей жены. Мы не убили ни одного человека». Фландрин одобрительно покивал. «Я последую вашему совету, сэр. И если будете в наших краях, заезжайте в гости. Но желательно без столь внушительного отряда. Так, по-соседски». «Непременно, сэр Фландрин. Счастливого пути!» Отряд Антона объехал столпившихся пехотинцев стороной и поскакал дальше. «А среди владетелей встречаются неглупые люди», — подумал Антон. «Фландрин длиннорукий, например. Умеет держать удар и понимает, что есть форс-мажорные обстоятельства, с которыми нужно смиряться. Да еще две дочки на выданье. Далеко заглядывает длиннорукий. Надо будет к нему присмотреться». Затем его мысли перескочили на противников. Пленные сообщили, что замок осаждают четверо лордов, и у них 300 воинов. Но треть войск они отправили по деревням за провиантом. Поразмышляв, Антон решил не лезть на храпом на осаждающие войска. Лучше пробежаться по деревням и не дать фуражерам собрать провиант. Тогда осаждающие сами снимут осаду. Голодным много не повоюешь. Как решил, так и сделал. Вторая деревня находилась в льгах семи от той, где он встретил Длиннорукого. Скорым маршем это займет 2 часа пути. Разведка умчалась вперед, а Антон повел дружину следом. Вот тут и пригодилась выручка быстрых и длительных переходов. И степные лошадки, мохнатые, невысокие, но крепкие в кости, хорошо подходили для таких марш-бросков. Питались они подножным кормом, а если получали овес, как сегодня и в предыдущие дни, так вообще могли скакать без остановки всю ночь и день. Несмотря на то, что его дружина показала полное преимущество в бою перед дружинами других лордов, Антон вел себя осторожно. «И на старуху найдется проруха», — говорил ему отец. «А среди тех, кто ушел за фуражом, могли быть мечники или маги. Терять по неосмотрительности своих воинов он не хотел». Просветитель неустанно, хотя и неспешно, менял его тело и сознание. В решение Антона не вмешивался и почти себя не проявлял. Но Антон замечал изменения в себе. Сила, скорость и выносливость росли. Менялся его ум. Он становился более осторожным и предусмотрительным. Старался по мере сил обдумывать свои шаги, советовался с теми, кто разбирался лучше него в тех или иных вопросах. Анализировал информацию и выбирал лучшее решение. «Еще бы», — подумал Антон. «Дурень с той задачей, что ему поставил просветитель, не справится». Раньше бы Антон, окрыленный успехами, ворвался бы в лагерь осаждающих и вступил бы в прямую рыцарскую схватку. Но теперь он не мог себе этого позволить. У него было особое предназначение в этом мире, и, осознав его, он успокоился на том, что все-таки не зря проживет свою жизнь. Что ему удастся совершить, он до конца не понимал, но осознал главное — он постарается помочь этому миру противостоять червякам-паразитам. В общем-то, Антон был доволен. Он попал в новый мир и здесь обрел смысл жизни. Осознание этого придало ему силы и толкало на подвиги. Придало новый импульс ко всем его действиям. Стать богатым не только для того, чтобы роскошно жить, а чтобы иметь средства противостоять врагам. Золото — тоже оружие. Он на стороне добра, его дело правое. «Победа, ну или смерть», — подумал он. К деревне они прибыли, когда та была уже разграблена. На деревьях висели тела крестьян. Несколько домов сожжены, и гарь вместе с дымом распространялась по округе. Гласили бабы, оплакивая убитых, молодые девки понуро смотрели себе под ноги. Все вымазанные в грязи и в слезах. Стараясь укрыться от нескромных взглядов воинов Антона, прикрывались обрывками одежды. Их не боялись, сторонились. Разведчики предупредили крестьян, что они прибыли их защитить. «Полсотни воинов и 3 рыцаря, милорд», — сообщил Ярлав. «Воины дружины барона Гутенберга, владетеля замка Южный Утес, ушли с обозом в 20 телег и стадом коров 2 часа назад. Далеко не ушли, догоним. Все пешие, Три рыцаря на конях и три оруженосца, тоже на конях. Специально жгли дома и убивали крестьян, чтобы запугать. С ними был служитель рассвета, скорее всего, призыватель. Он в белом балахоне. Крестьяне говорили, что он ходил по деревне и что-то высматривал, потом указывал на крестьян и говорил, кого повесить. Антон задумался. Скорее всего, вешали одаренных. Рассветным сейчас ох, как нужна магия. С призывателем он уже имел дело. Если тот вызовет гидру, мало не покажется, но и медлить было нельзя. Антон подозвал к себе сержантов. «Слушайте меня внимательно», — произнес он. «В отряде фуражиров есть три рыцаря и три оруженосца. Это конница. Но они не главная для нас опасность, а рассветный, что находится в отряде. Есть мнение, что это призыватель. Я не знаю, кого он может призвать, но то, что эти твари могут быть опасными, вы должны понимать. Поэтому ставлю боевую задачу. Сообщите своим бойцам о возможной встрече с призванными тварями. На рожон не лезьте. Если рассветный вызовет тварей, быстро без команды отступайте и следите за мной. С тварями буду разбираться я. Вы обстреливаете противника стрелами с расстояния, с которого он до вас не достанет. Тактика «карусель» — кружите вокруг них. Если нападает, убегайте и возвращайтесь. Следите за командами, особенно к отступлению и общему нападению. Все понятно?» Сержанты кивнули и одновременно ответили. «Так точно, милорд!» Колонну телег увидели спустя где-то полчаса быстрого шага коней. Дружина сразу развернулась в лаву и, охватывая караван с боков, устремилась вперед. Нападение было неожиданным для фуражиров, и дружинники, словно метла, прошлись вдоль вытянувшихся по дороге телег, сметая все на своем пути. Три рыцаря попытались дать отпор, развернув коней навстречу неизвестно откуда взявшемуся противнику. Но одного сразил Антон, нанизав на копье, а двоих других сбили наземь ударами сразу нескольких копий подоспевшие дружинники. Всадники проскочили вереницу телег и проскакали дальше. Антону показалось, что все уже сделано, враг разбит, и это опять было довольно просто. Он отвел дружину на пол льга от вазов и развернул ее обратно. Но тут же натянул поводья и поднял правую руку вверх. Острое чувство опасности кольнуло его прямо в сердце, при этом просветитель молчал. Антон увидел на переднем вазу стоящего человека в белом халате. Он стоял, подняв руку вверх. В одной руке он держал посох. Антон резко развел руки, подавая команду рассыпаться, и строй всадников почти мгновенно изменил направление движения, рассыпался по полям вдоль дороги. Сам Антон остался стоять на месте, ожидая, что будет дальше. Он уже видел такого служителя культа Орлика и понимал, чем может грозить ему и его бойцам призыв существ из других вселенных. Если он вызовет гидру, то сражаться с ней будет ох, как трудно. Из-за спины Антона в сторону человека в белом балахоне полетели десятки стрел. Они взвились в воздух и по высокой дуге устремились сначала вверх, потом вниз. Человека озарил яркий свет, и стрелы, не долетев до служителя рассвета, просто сгорели во вспышках пламени. А в воздухе вдруг появилось огромное темное пятно, из которого выскочило два черных всадника. Антон, увидев их, чуть не присвистнул от удивления. На мощных черных конях восседали просто огромные воины по 2,5 метра ростом. В матовых черных доспехах с толстыми копьями в руке и прикрытые массивными щитами. Конь и всадник были полностью покрыты броней. Шлемы, похожие на ведра, украшали фигуры драконов, распластавших крылья. «Рыцари-драконы» прозвучало у Антона в голове. «Их может опрокинуть только молот. Приготовься к схватке. Это будет нелегко». и мы опять попадем в поле зрения мангридов. Их слуги прибудут сюда и начнут расспросы. А тут были мы. Все станет на свои места, и на тебя начнется охота». «Хорошенькое дело», — ответил Антон. «И что, по-другому никак нельзя убить этих тварей? Можно, но очень трудно. Лучше сначала расправиться с призывателем». Дальше разговаривать уже было некогда. События стали разворачиваться стремительно. Всадники увидели Антона и, направив на него копья, с места в карьер устремились к нему. Их реакции можно было только позавидовать. Антона охватило ледяное спокойствие. «Нет», — мысленно произнес он, — «я с вами сражаться магией не буду. Еще чего! Не заслужили!» Он быстро соскочил с коня и шагом направился к скачущим всадникам. Подсознание ему подсказало, что в конном бою у него нет ни единого шанса. В голове моментально созрел план, рискованный и не до конца понятный. Сработала интуиция. Антон шел с голыми руками навстречу черным воинам и шел не спеша. Он уже видел прорези в шлемах воинов, их непомерно широкие плечи, на которых лежало это ведро, а острие копья было направлено ему прямо в грудь. Второй всадник был ведомый и следовал за первым на расстоянии 5 скачков. Двигались воины слаженно, словно единый механизм. Вновь острое чувство опасности кольнуло Антона в сердце, и он мгновенно развернулся боком и сместился на полшага влево. Острие копья пролетело мимо, буквально в 3-4 сантиметров от груди Антона, и в этот момент Антон ухватил древко копья и нажал его вниз. Копье воткнулось в землю, а всадник, не ожидавший такого поворота, вылетел из седла, словно его выкинули из катапульты. Дальше у Антона уже не было времени что-либо предпринять, и он просто упал под копыта черного коня второго всадника. Конь не стал топтать его, а взвился вверх, и Антон, падая, выхватил из-за спины свой легендарный молот. Этим движением он нанес удар по ногам коня, и тот, приземляясь, рухнул, подгребая под себя всадника. Антон, чувствуя, как трещат кости, как готовы порваться его связки, вскочил и снова обратным движением, одновременно делая несколько прыжков в сторону поверженного всадника, опустил молот на ведро шлема, лежащего в пыли черного воина. Удар оказался чудовищной силы. Шлем сплющился, и из него брызнула зеленая жижа. Антон бросил взгляд на того воина, что выбросило из седла. Тот здорово приложился спиной и сейчас старался подняться. Не мешкая, Антон прыгнул в его сторону и почувствовал, как рвутся жилы на ногах. Острая боль скрутила его и бросила на землю. В шаге от воина Антон в горячке хотел вскочить, но тут же рухнул обратно в пыль дороги. Из стиснутых зубов вырвался стон. Рыцарь-дракон поднялся. Пошатываясь, утвердился на ногах. Вытащил кривой короткий меч и направился к Антону. Его качало из стороны в сторону. Видимо, он испытал контузию, но все же мог идти. Антон лежал и, превозмогая боль, слабо шевелился на земле. Он не мог подняться. Рука, державшая молот, не слушалась. «Прикажи молоту атаковать, тварь тьмы!» — прокричал ему просветитель. Впервые Антон услышал нотки страха в голосе артефакта. Но Антон был не в том состоянии, чтобы разбираться в сути волнения просветителя. Он лишь процедил: «Да пошел ты!» Его левая рука залезла под бронь и нащупала нательный крест. Глаза, налитые кровью, смотрели неотрывно на приближающегося черного громилу. «Спасай, госпожа!» — прошептал он. И тут же рядом возникла лишь ему одному видимая фигура женщины, укутанной в плащ. Время застыло. Рыцарь-дракон остановился с поднятой ногой и замер. «Я помогу тебе, иномирец, но не бесплатно», — прозвучало у него в голове. «Что ты хочешь?» — спросил Антон. «Сейчас ничего. Ты выполнишь одно мое поручение. Если это будет в моих силах. Я не тороплюсь, я вижу, силы у тебя растут. Как будешь готов, я дам тебе знать. Так что, договор?» «Договор», — ответил Антон. Внутри себя он почувствовал, как стал недоволен этим соглашением просветитель. «Потерпишь», — огрызнулся Антон. «Мог бы не рвать мои связки». Просветитель не отвечал. Время вновь побежало, неумолимо ускоряя свой ход. Рыцарь-дракон был уже рядом, он поднял свой меч. Антон пнул его здоровой ногой в колено. Получилось неожиданно весьма сильно, и тот, потеряв равновесие, рухнул на спину. Антон левой рукой подхватил молот и, опираясь на него, сел, размахнулся и запустил его в голову поднявшегося и сидевшего, как Антон, рыцаря. Тот поднял меч и отбил удар. Следом опустил меч на голову Антону. Теперь Антон подставил молот, и удар меча был остановлен. Оружие в руках воинов издало обоюдный, громкий, мучительный крик, словно встретились и схватились в смертельной схватке два живых существа. Оба воина опустили оружие и посмотрели друг на друга. Рыцарь придвинулся к Антону ближе. Ткнул мечом в живот Антону. Но того окутало мерцающее сияние, и меч, соскользнув, ушел в сторону. Сработала защита рунных камней. Антон ухватил руку рыцаря и потянул на себя. Тот стал упираться. Некоторое время установилось шаткое равновесие. Антон сопел, напрягая мышцы левой руки, а рыцарь хрипел. Его сиплое дыхание вырывалось из ведра зеленоватым паром. Наконец Антон понял бесплодность борьбы и опустил руку рыцаря. Тот, не ожидавший этого, резко дернулся назад и завалился на спину. Антон подхватил молот и стукнул им по ноге рыцаря. Тот завопил так, словно его ошпарили кипятком. Ободренный Антон поднял молот и ударил по второму колену. Видно было, как плющился металл под ударом молота, и слышно, как трещали кости ног, неестественно выгибаясь в обратную сторону. Нанеся два болезненных удара, Антон отполз от рыцаря и отдышался. Воин уже скулил и старался уползти от Антона. «Врешь, гад! Не уйдешь!» — прошептал Антон, расстегнул ремень шлема под подбородком и скинул его. Сразу стало легче дышать. Антон сплюнул кровавую жижку и по-пластунски пополз к рыцарю. Тот поднял голову и увидел приближающегося человека. В страхе задергался, затем замер. «Пощади», — прохрипел он, — «я сдаюсь, человек. Отслужу». Антон остановился и удивленно посмотрел на рыцаря. «Надо же», — подумал он, — «вот это поворот». Но тут же оборвал себя. «Надо ковать, пока горячо». И спросил. «Договор?» «Договор, человек. Год я буду служить тебе. Потом отправь меня обратно». «Хорошо», — ответил Антон и почувствовал укор в мыслях просветителя. «И как ты его отправишь обратно?» — спросил он. «Год есть, там что-нибудь придумаю», — ответил Антон. Рассветный сбежал через портал. — сообщил ему просветитель. — Мы не обнаружены. Госпожа Заката направила на него туман забвения. Если бы не она, то он вызвал бы еще тварей, и нам пришлось бы совсем худо. Антон лежал рядом с черным воином и смотрел на небо, по которому плыли сизые облака. Он думал. Это один призыватель такое учинил. А что будет, если их будет несколько? Кто же всего опасней, служители или призыватели? Неожиданно справа от себя Антон услышал шум скрежета металла. Он повернул голову и увидел, как поднимается и садится другой рыцарь-дракон с разможенной головой. Он расстегнул ремни крепления и с натугой снял свое ведро. Антон увидел голову рептилии. Правая сторона головы вместе с правым глазом была размозжена. Там было сплошное месиво из слизи и костей. Единственный целый глаз рептилии подернулся пленкой, а потом сверкнул лютой злобой. Рыцарь увидел Антона, поднялся и вытащил меч. Затем с явным намерением расправиться с Антоном направился к нему. Но дорогу ему преградил севший назад второй рыцарь-дракон. Он зарычал и поднял свой меч. Антон потянулся к лежащему рядом молоту. Дробный стук копыт заставил его обернуться. Пятеро всадников из дружины Антона, наклонив копья параллельно земле, мчались на незамечающих ничего вокруг себя черных воинов. Они рычали и плели в воздухе незримые узоры раздвоенным длинным языком. Антон не успел отдать команду «стой», как сильнейшие слаженные удары длинных копий всадников опрокинули рыцарей, и кони проскакали по ним копытами. Всадники унеслись прочь, а тела рыцарей-драконов подернулись рябью и растаяли в воздухе. «Вот же, блин, послужил, называется», — огорченно вздохнул Антон. Но тут же другая мысль вернула ему хорошее расположение духа. «А я отправил его в свой мир», и он негромко засмеялся. «Хе-хе, все-таки выполнил свои обязательства. Кстати, как и он передо мной». Антона осторожно подняли и отнесли к телегам. Бережно положили на мешки. Из сидельной сумки достали эликсиры и стали вливать в рот обессиленному Антону. Через полчаса он стал чувствовать себя лучше, но проснулся зверский аппетит. «Пожрать дайте», — попросил он, — «иначе с голоду сдохну». Ему тотчас же принесли хлеб, копченую колбасу и просоленное копченое сало. Такого тут не делали, и Антон первым у себя в замке засолил и закоптил сало. Отличный пищевой продукт в сухом пайке для бойца в походе. И с хлебом слопать по дороге, и в кашу положить. Для всего годится. И бойцам пришлось сало по вкусу. Лопали за обе щеки. Утолив голод, Антон спросил. «Почему стоим?» Боец, приставленный к Антону, доложил. «Команды не было, милорд. Не знаем, куда двигаться. Возвращаемся в деревню. Вернем обоз крестьянам. Потом отдохнем, я подлечусь и решу, куда дальше направимся. Передай сержантам». «Есть, милорд, передать сержантам ваш приказ». Ударил себя в грудь кулаком боец и убежал. Вскоре телега заскрипела колесами по дороге обратно. Антон отдыхал. Ему было о чем подумать. Хорошо, что он не сунулся к замку. Рыцари рассвета ему не страшны. Их магия блокируется его крестом и крестами в поклаже на вьючных лошадях. А вот призыватели и служители культа — это совсем другое дело. Надо разобраться, кто из них опасней. «Просветитель», — позвал артефакт Антон. «Ты знаешь, кто для меня опасней, призыватели или служители культа?» «Смотря для каких дел», — ответил тот. «Служители культа могут блокировать действие твоего нательного креста. Достаточно троих служителей. Для блокировки действия большого освященного креста нужно уже 10 служителей. Но они не могут все время блокировать его эффект. У них теряется запас магической энергии. А призыватели опасны в бою, они могут вызывать подкрепления из различных вселенных. Но дар у них разный по силе. Этот призыватель силен. Он потратил почти все силы, чтобы вызвать рыцарей драконов. Их считают непобедимыми воинами. Простая магия их не берет. Ни огненные шары, ни ледяные стрелы, ничего другого, кроме первозданного света. Они — порождение темных сил, восставшие из мертвых. Служители Ахрамону, владыки царства мертвых. Есть страшный мир некросов. Один из них служил первой госпоже заката. Та стала матерью ночи и хочет создать нечто подобное здесь, в этом мире. Антон вновь задумался. Значит, трое служителей могут нейтрализовать его крест. Плохо. Он не знал этого. Был уверен, что магия госпожи Заката сильнее. Сильнее-то сильнее. Но, как говорится, против лома нет приема, кроме большего лома. И такой, оказывается, у рассветных есть. Надо подумать. К утру Антону совсем полегчало. Он много ел и пил. Немного осунулся, но уже мог сидеть в седле. Оставалось решить, что делать дальше. Направляться к третьей деревне не было смысла. Ее уже ограбили и отвезли провиант к войскам, осаждающим замок. Но его хватит ненадолго, день-два, и нужно будет искать и подвозить новые запасы. Лошади без овса сдохнут, и воины сражаться голодными не будут. Два каравана не дошли. О том, что отряды фуражиров разгромлены, доложил призыватель. Значит, вскоре лорды отправят за провиантом новые отряды, но уже более сильные. А что тогда останется пред замком? «Трудно сказать», — подумал Антон. «Как понять мысли лордов? Они могут оставить рыцарей рассвета и призывателей, а могут, наоборот, ими усилить фуражные отряды. Но что-то делать надо. С другой стороны, в голову Антона закралась мысль, что он уже сделал больше того, что от него ожидали барон и маршал. Он ослабил почти наполовину войска вторжения и лишил их провианта. Разгромил и пленил инициатора вторжения графа Оренбаума. Вполне достаточно для получения рыцарства. Но Антон не мог сидеть и ждать. У него появилась деятельная натура, требующая выхода его энергии. Кроме того, в этих сражениях он оттачивал свое тактическое мастерство командира. Вскоре должен подойти сводный караван реквизированных обозов. Дорога тут одна. Петляет от деревни к деревне к замку владетеля. Можно проехать и по наезженным путям. Таких много, но караван там не проведешь. То гати надо класть через заболоченный участок, то надо знать объезд. Поэтому большие караваны следуют по ухоженным дорогам, а их владетели поддерживают в хорошем состоянии. Понимают выгоду хороших дорог. Это и купцы, и торговля, и многое еще чего. Утром Антон с отрядом, ведомым проводником из местных крестьян, отбыл к месту, откуда удобно добираться до любой деревни. Тут и пригодилось знание наезженных путей. Через лесочки, через речки, по бродам сократили путь в два раза. Встали лагерем в Ореховой роще. Прокормом его воинов занимались счастливые и благодарные крестьяне. «Надо выслать разведчиков», — решил Антон. «Пусть пробегутся по деревням. Как только появятся мародеры, они сообщат о численности и составе войска противника, и тогда можно будет принимать решение, что делать». Определив первоочередную задачу, он позвал Ярлава. «Ярлав, продовольствия для войска противнику хватит на день-два, и они отправят отряды собирать его по деревням. Отправляй парные разведгруппы ко всем деревням. Их задача — своевременно увидеть противника, определить его состав, количество и быстро вернуться, и доложить. Исполняй». «Есть, милорд», — ответил Ярлав, ударив себя кулаком в грудь и буквально исчез с глаз Антона. Отдых пошел Антону на пользу. Он восстановил свои силы, здоровье и получил время обдумать свои дальнейшие действия. Теперь, после встречи с призывателем, он не так радужно воспринимал свое задание и понимал, какие трудности ожидают войска барона. У него-то нет поддержки Заката. А если барон потерпит поражение, то многие вассалы герцога, испугавшись последствий упорства в сохранении веры, перейдут на сторону противника. Этого допустить было нельзя. Нужно показать всем, что есть силы, которые могут противостоять агрессии рассвета. Прошел еще день и ночь. Перед рассветом приехал на взмыленной лошадке крестьянин и доложил, что прибыл большой обоз. Главный в обозе старик. Спрашивает, что делать дальше. «Пусть ждут за речкой», — распорядился Антон. «Там роща, вот в ней пусть и схоронится». Рыцари, что при обозе, остаются в деревне. Я потом их к себе в отряд заберу». «Все так и передам, ваша милость», — ответил сметливый крестьянин, поклонился и погнал лошадку обратно. Вскоре после него прискакал разведчик. «Идут», — запыхавшись, сообщил он. «Идут, милорд. Приблизительно 100 всадников. 3 рыцаря рассвета. Призывателей нет, а есть 1 священник рассвета. Идут прямо сюда. Их ведет проводник из местных. Хоронится». «Понял», — ответил Антон. «Где они?» «Пара льга отсюда. Проедут мимо рощи». «Ну, 3 рыцаря рассвета и 1 священник мне не помеха», — подумал Антон. «Но в 100 всадников — это уже что-то». «Отряд! По коням!» — закричал Антон. «Сержанты, ко мне! Слушай боевой приказ. Противник приближается со стороны замка местного лорда. Их почти 100 всадников. 3 рыцаря рассвета, 1 служитель культа, священник. Наша задача, разделившись на 3 группы, ударить по противнику с 3 сторон. Первый десяток я ударим в лоб отсюда. Второй и третий десяток бьет с левого фланга. Четвертый и пятый десяток заходит в тыл. Начало атаки — начало движения моего десятка. Как увидите, что мы пошли, начинайте. Вопросы? Никак нет, милорд. Тогда по местам. Противник в паре льга от нас. Копий остается мало, с сожалением подумал Антон. В следующий раз надо брать больше. Половинки с наконечниками ломаются, как спички. Противник показался через полчаса. Отряд всадников выехал из-за поворота, огибая опушку леса. Справа от него была речушка, слева — роща, где стояли в засаде дружинники Антона. «Едут без разведки и боевого охранения», — разглядывая воинов, подумал Антон. «Шлемы сняты. Из них 5 рыцарей и точно 3 рыцаря рассвета. Остальные — тяжеловооруженные всадники и... Что это за всадники в кожаной броне с короткими копьями? И кто это такие, и что они могут? Разведчики? Нет, не похоже. Едут последними. Уседел мешки». Антон напряг зрение и приблизил изображение. В мешках оказались дротики. «Однако», — подумал он, — «впервые вижу конных метателей. Кто же это такие? И что они могут? Ну, нападем и узнаем», — решил он. «Не думаю, что они опасны со своими дротиками. Мои бойцы и кони защищены хорошо. Едут, едут, болтают. Пора? Нет, подождем еще. Пусть подойдут ближе». Отряд противника вальяжно с разговорами двигался в его сторону. Оставалось 100 метров до них, и Антон поднял правую руку. Бойцы напряглись, и затем по знаку резко опущенной руки двинулись вперед. По перелеску ехали шагом, поравнявшись с кустами, перешли на рысь. А когда выскочили на луг, неслись уже галопом. Впереди, опустив копье и слившись с конем, мчался Антон. «Лишь бы в нору грызуна нога коня не попала», — молился он. Луг был испещрен холмиками. Этого в своем плане Антон не учел и мысленно сокрушался своей непредусмотрительности. Но удача была и сегодня на его стороне. Противник их заметил, когда они выскочили на луг. В замешательстве остановился. Передовые всадники из-за спины стали вытаскивать щиты. Рыцари рассвета выехали вперед, прикрывая остальных. Уверенные надменные взгляды. Они держали в руках щиты и мечи. Перестроиться уже никто не мог. Удар. Антон видел, как все с тем же высокомерным выражением на лице слетают с сёдел рыцари рассвета. Удар десятка копий был сокрушительным. Грохот от столкновения почти оглушил Антона. Его конь сделал пару шагов и стал замедлять ход. Под ногами образовалась куча мала из тел всадников и лошадей. Крики боли, ужаса, ржание раненых лошадей заполнили окружающий мир. Вытеснив пение птиц, стрекотание кузнечиков, перестали квакать лягушки в реке. Сюда пришла госпожа смерть пожинать свою кровавую жертву. и орудием ее были бойцы Антона. Он даже как-то ощутил ее довольное дыхание запахом ладана и ласковое прикосновение холодных тонких пальцев, отчего по коже пробежал озноб. Окружающий мир как бы замер на короткий мир, затих, и тотчас взорвался громкими оглушающими звуками войны. Антон стал замечать все, что происходило вокруг, выхватывая важные моменты изменения обстановки. Всадники, находящиеся в середине строя противника, стали выхватывать топоры, мечи и палицы, желая встретить замедлившихся бойцов Антона. Но им во фланг на полном ходу врезались два десятка дружинников. Смяли, разорвали строй и по телам врагов проскочили дальше. Их кони устремились к реке. Легко вооруженные метатели дротиков опомнились быстрее. Они бросились в разные стороны, рассыпались, закружили, но не отступали. В воздухе замелькали дротики. Один ударил по щиту Антона и отскочил. Антон даже покачнулся от неожиданно сильного удара. Но большего метатели сделать не смогли. Им в спину ударили четвертый и пятый десяток. Причем каждого из противников выбрали для атаки по отдельности, и всадники шли широким охватом. На лугу закружилась карусель схваток на топорах и мечах. Дружинники Антона сгруппировались в пары, как были обучены, и вдвоем наседали на одного воина. Это давало хороший результат, и силы противника таяли на глазах. Антон оглядел поле боя. У реки оборонялись пятеро воинов, среди них было два мечника. Они мечами выделывали такие фортели, что бойцы Антона не могли к ним приблизиться. Двое его бойцов уже валялись под ногами этих рыцарей. Антон достал свой лук, натянул его и первой же стрелой поразил мечника в лицо. Второй мечник, увидев результат, быстро развернул коня и погнал его к реке. «Ну, это ты зря», — усмехнулся Антон и выпустил стрелу в незащищенную голову. «Я вас, мечников, буду уничтожать, как тараканов», — с радостным мстительным чувством тихо произнес Антон. «А то, вишь, что о себе удумали, непобедимые воины. Получил». Увидев, как свалился мечник с коня, усмехнулся Антон и поехал к бойцам, завершающим схватку. Они добивали оставшихся воинов. Медик-санитар уже крутился около раненых воинов. «Убить не могли», — рассудил Антон, — «а ранение вылечим». На эликсир он денег не жалел. Так и оказалось. «Живы, милорд», — отозвался на вопросительный взгляд Антона санитар. «Ранены в ноги, почти в пах попали, гады ловкие такие». Антон вновь окинул поле боя взглядом. Его дружинники загнали метателей дротиков к воде и расстреляли из луков. Несколько всадников бросились с конями к реке, но ноги коней вязли в трясине, их просто выбивали стрелами. Вскоре все было закончено. На земле валялись убитые и раненые, люди и кони. Дружинники обходили место схватки и добивали тяжело раненых. Пленных, их было полтора десятка, свели в тесную группу и повели к Антону. Среди них был один рыцарь, остальные — метатели. «Назовите себя, сэр-рыцарь», — приказал Антон. «Рыцарь Шевальгон из Бронска, сэр. А кто вы?» «Я сквайр Антей Алуринский, владетель замка Грозовые ворота, вассал барона Газана Рейдеранского. С какой целью, сэр Шевальгон, вы находитесь на землях благородного рыцаря Ожбрака?» «С какой целью?» — невесело усмехнулся рыцарь. «Я служу барону Гутенбергу, а он осаждает замок этого благородного рыцаря. У нас набег, сэр Сквайр». При этом слово «благородный» рыцарь произнес с явной насмешкой. «А вот с какой целью находитесь здесь вы, сэр Алуринский Сквайр? Вам какое дело до Ожбрака?» «Самое прямое», — сверкнув глазами, рассердился Антон. Его задело высказанное в его адрес беспочтение фраза рыцаря. «Я прибыл, чтобы вам всем набить морды и отправить к праотцам. чтобы остальные сидели тихо у себя и сопели в две дырки. Вы тут хорохоритесь, и я посмотрю, как вы будете веселиться, сидя в сыром подземелье моих рудников. С вас выкуп 500 монет золотом». «Но у меня нет таких денег», — удивленно воскликнул рыцарь. «А надо было думать, что говорить тому, кто распоряжается вашей судьбой. Уведите рыцаря». Возмущенного рыцаря без всякого почтения к его положению скрутили, повалили на землю и связали. Тот еще пытался что-то кричать, но удар сапога в зубы оборвал крик. Рыцарь захлебнулся и забулькал. «Кто главный среди вас?» — Антон обратился к пленным метателям. Поджарый воин с морщинистым загорелым лицом поднял глаза от земли. «Сейчас я. Предводитель убит. Как звать?» «Меренгор, ваша милость. Откуда ты и твои люди?» «Мы из внутренней империи, наемники, сабины. Вольный народ. Кому служили?» «Вот ему». Сабин указал взглядом на уходящего рыцаря. «Мне будете служить?» Тот пожал плечами. «Наш наниматель схвачен. Мы теперь свободны. По серебряку в 30 дней моим людям и 2 мне, и мы договоримся. Плата вперед!» Антон кивнул. «Хорошо, плату получишь. Принеси присягу, и я рассчитаюсь с тобой. Будете охранять караван с фуражом. Соберите свое оружие, коней и ждите тут». Сбор трофеев занял час. Потом еще час хоронили убитых. В это время Антон выспрашивал Меренгора о состоянии войск, осаждающих замок. «Там 3 барона с вассалами, ваша милость», — отвечал Сабин. «Старший барон Гутенберг, еще 2 барона, но их имена я не запоминал. Нужды не было. Войско было больше, но граф, руководящий нападением, неожиданно собрался и увел свою дружину. Следом ночью убыл с дружиной его вассал, длиннорукий. У тех, кто остался, 3 сотни воинов было», — пояснил он. «Часть отрядов, посланных за фуражом, не вернулась. А когда прибыл испуганный рассветный, то рассказал, что к замку движутся войска барона Газана. Рассказывал, что видел много тяжеловооруженных всадников. Ему барон не поверил. У того соглядателя есть на пути к замку, и он сказал, что барон Газан находится в 3 днях пути от земель Ожбрака. Это какой-то летучий отряд, который должен отвлечь силы осаждающих. Но, подумав, выслал наш отряд, чтобы прикрыть свои войска от внезапного нападения». «Еда у осаждающих есть?» — спросил Антон. «Есть! Много!» «И что, барон знает, что его противник, барон Газан, скоро подойдет и не хочет снять осаду?» — поинтересовался Антон. «Не хочет», — ответил Сабин. «Он уверен, что разобьет силы Газана». «Так говорил наш наниматель. У него под рукой осталось 20 рыцарей рассвета и несколько служителей рассвета». «Какие служители знаешь?» — уточнил Антон. «Нет. Они для меня все на одно лицо». «Сколько служителей в белых балахонах?» «Кажется, 2. Точно сказать не могу. Но я слышал, должно подойти подкрепление». «Это все, что ты знаешь?» «Да, это все». «Ладно, направляйся в деревню», — распорядился Антон. «Дорогу знаешь, возьмешь мой баннер и медный ярлык, покажешь главному в караване и будешь у него под началом. Заберешь с собой пленного рыцаря, поведешь под охраной». «Хорошо, ваша милость, мы отправимся немедленно». Антон остался один и задумался. Барон Газан уже подходит к владениям Ожбрака. Он не знает, сколько у противника сил и то, что к ним подходит подкрепление. Нужно сообщить ему эту информацию. «Просветитель, ты знаешь дорогу, по которой движется барон Газан?» «Да, карта местности у меня есть. Дорога, по которой могут пройти войска барона, одна. Я выведу тебя к ней». «Ну и ладненько». «Сержанты, поднимайте людей! По коням!» Барон выслушал Антона молча. Вместе с бароном присутствовали и все лорды, отправившиеся в поход. Он нашел лагерь барона в 20 лига от замка Ожбрака. Войска, обремененные обозом, не торопились. рано остановились на ночь и поздно собирались. Проходили в день не больше 10 льга. У Антона сложилось впечатление, что такая медлительность — это расчет барона. За это время замок может быть взят и разграблен. Противник сожжет все, что можно сжечь, и уйдет. Пришедшие на помощь сочтут, что свою миссию выполнили, и с победой вернутся обратно. Типа, мы шли, но рыцарь не дождался и сдался, а мы прогнали супостата. Потом поделят владение, оставшееся без хозяина. Навряд ли осаждающие оставят в живых приверженцев культа заката. Они пришли извести всех закатных под корень, и это только пробный шар герцога. «Я услышал вас, сквайр Антей», — наконец прервал молчание барон. «И ваши успехи впечатляют. Захватили два замка и главного организатора нападения. Но почему вы не пошли прямо к замку и не оказали прямую помощь рыцарю Ошбраку?» «У меня, милорд, не было для этого сил. Там было больше 500 воинов, 30 рыцарей рассвета и несколько служителей. Среди них призыватели, и, как я уже говорил, один из них вызвал рыцарей драконов. Учитывая имеющееся положение вещей, я принял решение разделить войска противника. Отвлечь часть его сил для обороны своих замков, что мне и удалось сделать. В открытом сражении я разбил дружину графа Оренбаума и взял его в плен. Это максимум, что я мог сделать. Ослабить силы противника и облегчить вам задачу его разгрома». Барон, понимающе кивнул, а маршал барственно-покровительственно заявил. «Милорд, не стоит строго судить юного сквайра. Он неопытен в вопросах войны, поэтому и побоялся приблизиться к замку». «Прошу прощения, сэр маршал», — перебил его удивленный Антон. «Я не понимаю сути ваших речей. Мне была поставлена ясная и простая задача — не вступать в открытое сражение с превосходящими силами противника, а помочь сэру Ошбраку отстоять замок, что я и сделал. Замок не взят, владения не разграблены, часть сил противника разбита. К чему весь этот пафос?» Маршал захлопал глазами и побагровел. Барон успокаивающе поднял руку. «Спокойно, милорды. Каждый из вас прав. Сэр Антей выполнил поставленную перед ним задачу. Так, как посчитал нужным. Главное — результат, а он есть. Противник действительно ослаблен, и это нам на руку. Мы вот что сделаем. Поблагодарим сэра Антея за службу и произведем его в рыцарство. Захват замка — это подвиг. Встаньте, сэр Антей, на одно колено». Антон повиновался. Барон вынул меч и опустил его на плечи Антона. «Теперь вы, сэр Антей, по праву можете называться сэром и носить серебряные шпоры. Встаньте, и пусть вас поприветствуют ваши боевые товарищи». Антон встал и повернулся к лордам. Те подняли чаши вина и в разнобой не особо радостно крикнули: «Поздравляем, сэр Антей!» «Ну что же, условности соблюдены», — продолжил барон. «Сэр Антей, повелеваем вам идти за обозом, взятым вами у противника, и приведите его под стены замка Ошбрака. Мы вас там будем ждать. Заодно посмотрите на этот замок». Антон плотно сжал губы, чтобы не выругаться, и поклонился. Молча вышел из походного шатра барона. Когда его шаги стихли, барон обвел глазами лордов. «Что скажете, господа?» — спросил он. Маршал первым выпустил воздух и презрительно произнес: «Квастун и Позер. Разбил в открытом сражении войска графа. Там, небось, было с десяток воинов. Захватил два замка, в которых осталось 3 коллеги с половиной. Рыцари-драконы. Это ж надо такое придумать. Если его послушать, то он уже перебил всех врагов. Это, милорд, урон вашей чести». «Совершенно верно, милорд», — поддержали его остальные лорды. Они громко и возмущенно в разнобой стали выражать согласие со словами маршала. Только Касмин Темный промолчал. Барон это заметил. «А почему вы молчите, сэр Касмин?» — спросил барон. Космин Темный усмехнулся, помолчал и стал говорить. Молодой рыцарь показал себя хорошим стратегом. Он правильно оценил ситуацию и сделал то, что сделал бы и я, имея в распоряжении те силы, которые он имеет. Кто-то может обозвать меня трусом? Он обвел взглядом собравшихся, все отрицательно покачали головой. Тогда не надо таким считать сэра Антея. А еще, к тому же, добыл фураж для наших войск. Весьма предусмотрительный военачальник, несмотря на молодость. И к его предупреждениям нужно прислушаться. Нас ждет у замка не теплая встреча друзей, а враг умелый и коварный. Он усилен рыцарями рассвета и служителями. «Подумаешь, обоз!» — фыркнул недовольный его словами маршал. «Мы и так бы взяли его в деревне Хошбрака». А он сохранил эти деревни, чтобы Ожбраку было из чего платить милорду доход, — спокойно ответил Космин. «И что?» — высказался Жульбар Железнобокий. «Это война. Мы пришли помогать Ожбраку, пусть кормит». «Вы хотите с одной стороны его спасти, с другой — ограбить?» — смеясь спросил Космин. «Прекратите!» — остановил начало ссоры барон. «Вы оба правы. У каждого есть свой взгляд на ситуацию, и этот взгляд надо уважать. Расходитесь по своим дружинам. Выступаем. А то сэр Антей и остальных врагов разобьет без нас», — улыбнулся барон. «Прибудет к замку Ожбрака, а там враг. Какой позор ляжет на нас, что мы промедлили!» Когда все вышли, он посмотрел на маршала. «Что скажешь?» — спросил он. «Скажу, что этот сквайр испортил вам всю игру. Войска графа должны были замок захватить. Потом являемся мы и отбиваем его. Он переходит во владение твоему младшему сыну, а теперь... Теперь, если мы промедлим, он догадается, и что после этого сделает, неизвестно. И другие лорды заподозрят нас». «Не ко времени захват замков и владений», — ответил барон. «Сын подождет. Сейчас речь идет о жизни и смерти. Я понимаю, Газан, но такая удобная возможность была. Была да сплыла. Прекращай эту тему мусолить. Не буду». «Ты этого Алупкинского выскочку специально с глаз отправил?» — спросил маршал, меняя тему разговора. «Да, представь себе. Он разбил дружину графа и взял его в плен. Что за войска у него? Полсотни дружинников-сармитов. Это полсотни рыцарей. Если он будет сражаться вместе с нами, то все скажут, что победу добыл он. А так мы распространим слухи, что он занимался обозами, и все будут видеть, что он его привел. Обозник назовут его, и никто не будет вспоминать, что он захватил два замка». «Понятно», — кивнул, соглашаясь с бароном маршал. «А что ты думаешь о Космине?» «Вот он как встал на защиту юнца». «Космин — темная лошадка», — проворчал барон. «Он сам себе на уме. Но у него с собой почти сотня бронированных мечников. Одна из самых сильных дружин. На нее и на свой конный отряд я делаю ставку. Но он предан мне и доказывал это не раз. Кроме того, он темный, и приход рассветных будет означать его гибель на костре. Как думаешь расположить войска?» — поинтересовался маршал. «Как обычно. Конных на правом фланге, мечников Космина на левом. В центре остальные дружины, а за ними моя пехота. Это резерв. В спину осаждающим обязательно ударит обруш. Ничего сложного», —